Я шел обратно при свете луны, чувствуя себя ничтожным и маленьким. Отца я нашел в пабе, там же, где и оставил. Перед ним стояла тарелка с холодным бифштексом и подливой, которая успела превратиться в застывший жир. «Смотрите, кто вернулся!» – протянул он, когда я подсел к нему. «Я охраняю твой ужин». «Я не голоден», – ответил я и рассказал ему, что я узнал о дедушке Портмане. Вместо того, чтобы удивиться, отец рассердился. «Подумать только, он ничего мне об этом не рассказывал», – пробормотал он. «Ничего и ни разу». Я понимал его гнев. Одно дело, когда дед скрывает что-то от внука, и совсем другое, когда отец утаивает что-то очень важное от сына и делает это в течение долгого времени. Я попытался направить разговор в более оптимистичное русло. «В это трудно поверить, ты согласен? Во все, через что ему пришлось пройти?» Отец кивнул. «Вряд ли мы когда-нибудь узнаем о том, что он пережил». Дедушка Портман умел хранить тайны. «Шутишь? Этого человека в эмоциональном плане можно сравнить только с Форт Ноксом». Примечание. Форт Нокс – военная база США, на территории которой расположено хранилище золотых запасов США. Это хранилище по праву считается одним из самых защищенных в мире. «И все же это кое-что объясняет. Почему он вел себя так отстраненно, когда ты был маленьким?» Папа резко вскинул голову, и я понял, что должен как можно скорее пояснить, что имею в виду, или меня обвинят в том, что я себе слишком много позволяю. К этому времени он успел уже дважды потерять семью. Первый раз в Польше, а потом здесь, когда утратил приютивших его людей. Так что, когда на свет появились ты и тетя Сьюзи, обжегшись на молоке, он начал дуть на воду. Я серьезно? Тебе не кажется, что это может указывать на то, что он все-таки не обманывал бабушку? Не знаю, Джейк. Я вообще-то не верю, что в жизни можно что-то объяснить так просто. Он медленно выдохнул, и от его дыхания внутренняя поверхность бокала с пивом мгновенно запотела. Но мне кажется, я знаю, что все это объясняет. Я говорю о близости между тобой и дедушкой. И что же? Ему потребовалось 50 лет, чтобы преодолеть страх утраты семьи. Ты появился как раз вовремя. Я не знал, что ему на это ответить. Как можно сказать, мне очень жаль, что твой папа тебя не любил, собственному отцу. Я не мог этого сказать, поэтому просто пожелал ему доброй ночи и поднялся наверх.